растоплю твой лед, я попаду в твой мир. Для нас с тобой начнется очередной турнир. Найди ответы, но не стоит мне и говорить. Дотронься до моей руки, пора все изменить. Кому куда лететь, нам время повзрослеть. Моя любовь как айсберг, на виду всего на треть. Ты просто дай мне минуту, мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной, будешь до конца. Дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещание, забьются сердца. И то, что ты со мной, будешь до конца. Рассвет ударит по лицу, я не боюсь. Мы с ним сегодня заодно договорюсь. Ты утопил наш миг, и поднялась стена. На ней мы раньше рисовали свои имена. Мы два героя черно-белых кинокартин. По-прежнему одна, по-прежнему один. Время уходит в сон, война между двух сторон. Последний шанс, чтобы сердца забились в унисон. Ты просто дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещания, забьются сердца. И то, что ты со мной, будешь до конца. Просто дай мне минуту на объятия. Дай мне мгновение, чтобы все на миг связать. И дай обещание, забьются сердца.